она не отдает предпочтения благополучной посредственности, а поощряет дарование в его благотворных поисках. Она не замыкает себя в узких рамках ведомственных суждений, а открывает широкий простор общественной оценки результатов художественного творчества. Главным редактором «Правды» в ту пору работал уже не Румянцев. Он был отстранен от руководства газеты за публикацию двух статей об интеллигенции, в которых ставились серьезные вопросы о развитии внутрипартийной демократии и усилении влияния более образованной и культурной части партии на всю ее деятельность. На его место был направлен подобранный, видимо, лично Брежневым, Зимянин. Я хорошо помню его появление в газете. Я знал его раньше, еще когда он был послом в Чехословакии. Небольшого роста, с острыми чертами лица, с руками, находившимися в непрерывном движении, он легко возбуждался от всего происходившего вокруг. «Я никогда не занимался газетным делом», — заявил Зимянин с гордостью при первой встрече с редколлегией. «Правда, в юности я работал полгода в районной газете, но это не в счет. Однако думаю, что в политике разбираюсь неплохо. Здесь у меня есть кое-какой опыт. А это, наверное, главное, что нужно для того, чтобы быть редактором общепартийной газеты «Правда». Эта тронная речь мало кого воодушевила. Работая в отделе ЦК партии, я выполнял как-то не очень приятное поручение, передавая Зимянину замечания Хрущева. Помнил ли он об этом, думалось мне, когда я слушал вступительное слово человека, рекомендованного нам в качестве главного редактора. Так вот, Зимянину я и вручил нашу с Карпинским статью о сенсациях подлинных и мнимых. Он, видимо, внимательно ознакомился с ней, а затем при встрече со мной сказал, что статья, наверное, правильно отражает ненормальное положение в искусстве, однако она не может быть опубликована в настоящее время, поскольку все политические ветры дуют в противоположном направлении. Ему, помнится, импонировала мысль о том, что партийное руководство собственными руками создает мнимые сенсации, раздувает своими запретами авторитет тех или иных деятелей искусства, возбуждает страсти вокруг спектаклей или произведений, которые этого не заслуживают и которые в спокойной обстановке не вызвали бы к себе ни большого внимания, ни ажиотажа. Но не думаю, что ему импонировала идея радикального изменения методов партийного руководства сферой культуры. Так или иначе, Зимянин не подверг сколько-нибудь серьезной критике статью, но сказал, что сейчас ее надо отложить. Я забрал у него статью и пересказал Карпинскому наш разговор. Тот предложил показать статью главному редактору молодежной газеты «Комсомольская правда» Панкину. Я согласился. Мы с Леном зашли к Панкину, который при нас и познакомился со статьей. Она ему понравилась. Однако вопрос о публикации он тогда не решил. Тем временем я поехал отдыхать в Крым. Встречи с другими отдыхающими, а это были по преимуществу работники партийного аппарата, настроили меня на пессимистический лад. Я чувствовал, насколько далеки мои взгляды от настроений функционеров. Они упивались новыми порядками, которые сложились при Брежневе. Лозунг стабильности, полной гарантированности их положения, защищенности от какого бы то ни было контроля, приводил их в восторг. Они молились на Леонида Ильича и проклинали ужасные хрущевские времена, когда политическая лодка все время раскачивалась на волнах субъективизма и произвола. Во время моего пребывания на юге мне неожиданно позвонил Кусков. Он сказал, что срочно решается вопрос о замещении поста ответственного секретаря журнала «Проблемы мира и социализма» и предложил мне поехать в Прагу в этом качестве.